Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. В виртуальной студии Народного славянского радио вместе со мной сегодня Любомира. Всем здравия! Елена Удалова. Доброго здравия, дорогие друзья! Гриф. Здравствуйте! И Валентина Малеева. Добрый вечер, дорогие друзья! Собрались мы для того, чтобы рассказать вам о тех праздничных днях, которые входят в большое событие – астрономическое, космическое явление, получившее современное название «Масленица». В прошлой передаче мы сравнили празднование Масленицы у разных народов. Сегодня речь пойдет о праздничных событиях, которые всегда происходили весной именно на Руси. Самое главное событие – наступление дня весеннего равноденствия. Это такое уникальное явление, когда Солнце и Земля находятся в абсолютном равновесии и гармонии, в ладу, как говорят по-русски. Для нас всех это просто волшебное время для перемен. И мы предлагаем вам отправиться вместе с нами на поиск глубин, которые лежат в основе весенних праздников, как бы они ни назывались и в каких бы регионах они ни проводились. Причем здесь праздники и день весеннего равноденствия? Может возникнуть вопрос. В природе есть четыре основные астрономические точки года, которые запускают определенные процессы, влияющие на человека и на планету в целом. Это весеннее, осеннее равноденствие и летнее и зимнее солнцестояние. В дни равноденствия меняется геомагнитное поле Земли. На Солнце тоже в такие периоды происходят изменения, вспышки, солнечный шторм и другие явления, которые оказывают влияние на физическое и эмоциональное состояние людей. Как правило, весенние и осенние равноденствия запускают мощную волну энергии, сохраняющую свою силу на полгода. Суть праздников, совпадающих с четырьмя основными астрономическими точками года, в том, чтобы правильно перевести человека из одного природного сезона в другой, сонастраиваясь при этом с космическими ритмами. Именно в это время к нам направляется сила для связи небесного и земного. Это самый мощный период для глобальных свершений, который нужно не пропустить и нам, и вам, дорогие друзья, потому что этот период наиболее благоприятный для приобретения знаний и постижения мудрости. Добрые изменения начнут происходить в нашей жизни, когда мы сможем в этот период времени собраться вместе и соединиться не только со своими родами земными, но и с родичами небесными. Наступает как раз самое подходящее время для таких соединений. «Зачем?» – спросит кто-то. «У меня и так все хорошо. А давайте, друзья, поразмышляем вместе». Представьте себе всех людей, живущих на земле, и каждый пришел сюда жить по доброй воле, чтобы решить те задачи, которые мы сами взяли на себя, и личные, и от рода своего, а также обещали выполнить задания высших сфер. Мы с вами спустились сюда и все забыли. Что же делать? Обратиться к древним знаниям. Наши древние родичи понимали смысл периода весеннего равноденствия и относились к нему по-особенному. К нему задолго готовились, а затем праздновали, собираясь вместе, совершая обряды славления и почитания божественных предков, радуясь грядущим переменам. Вы, наверное, не раз обращали внимание, что в словах «радость» и «праздник» есть одно и то же сочетание «ра». И может, конечно, добавить еще много слов, содержащих этот светоносный символ «ра». О чем он говорит нам? О том, что истинная радость и праздник содержат в себе свет, сияние свыше. И когда происходит что-то сверхмощное от того, что люди и боги, наши великомудрые предки, вместе соединяются. И это произойти может только тогда, когда люди, человеки, собираются воедино в круг, в хоровод с мыслями, обращенными к своим божественным сородичам. В общинах обряды проводят специальные люди. Их называют обрядодеи. У них есть помощники, которые следят за костром, дарами, которые будут возносить богам, предкам, за хороводом, чтобы сила мыслей правильно собиралась и не рассыпалась, а направлялась куда надо. Все вместе славят в любом виде землю, богов и предков. Это может быть песня или гимн. Обрядодей или его помощник или помощница подходит с караваем к каждому человеку из хоровода, и тот, наложив свои руки на хлеб, желает богам и предкам что-то светлое и доброе. После этого кладут каравай в обрядовый костер, который называется Дуньей, а затем с обозначенного места, продвигаясь по часовой стрелке, по солонь, по солнцу, каждый участник обряда возлагает свои дары и произносит славление. Стоящие в круге поддерживают его. Затем начинают обмениваться своими мыслями и впечатлениями. Проводят общую трапезу и разнообразные игры, направленные на пробуждение удали у мужчин и проявление сил красоты у девушек и женщин. Хочется напомнить, всегда первое, с чего начинается праздник или трапеза, это совершение обряда всеми собравшимися вместе. Давайте с вами прямо сейчас представим себе хоровод, в котором стоим мы вместе, взявшись за руки. И внутри наша общая цель – соединиться. Сначала друг с другом – это горизонтальная связь, а затем с богами, предками своими родными, с теми, кто нас сюда направил и смотрит теперь на нас с надеждой. Это вертикальная связь. Наши горячие сердца образуют такое пламя, которое донесет наше искреннее послание до тех, к кому мы обращаемся. Каждый может обратиться к своим великомудрым предкам со словами, что идут от сердца, чтобы они помогли понять, какие шаги нужно сделать, чтобы выполнить взятые на себя обещания. Есть в народе поговорка: «Дал слово, умей держать». Мы с вами пообещали когда-то выполнить задуманное. Приходит время выполнять обещанное. Все события окружающего мира кричат нам об этом. Мы знали, что справимся, поэтому нужно нам всем очень хорошо потрудиться, как говорят, засучив рукава. И вот только теперь предлагаю направить внимание наших слушателей на череду праздников, которые отмечали наши предки в давние времена и отмечают сейчас во многих родах в период, связанный с днем весеннего равноденствия. Постараемся увидеть, в каких моментах человек может соединять себя с другими людьми и даже с вышними существами, живя здесь, на Матушке-Земле. Обратим внимание на почитание земных и ушедших предков, на то, как, радуясь и проявляя себя, человек старается постичь мудрость жизни. Не будем славянские праздники привязывать к определенным датам, так как из-за большой разницы температурных условий они могут проводиться в разное время. Даже день весеннего равноденствия наступает в 2023 году на юге 20 марта, а на большей территории нашей страны 21-го. Мы постараемся рассказать о некоторых весенних праздниках в той последовательности, в которой они проводятся во многих родах. А вы решайте сами, что вам больше отзывается и какие есть у вас возможности для проведения именно светоносных праздников, об особенностях проведения которых уже сказали чуть раньше. Так с чего же всегда начинаются праздники? Да с подготовки к ним. На Руси всегда праздники отличались своей самобытностью, размахом и весельем. Подготовка к празднику – тоже увлекательное и веселое действие для каждой семьи. особенно для детей. Получается, что этот момент единения, сотворчества и радостного предвкушения праздника для всей семьи. Все вместе делали уборку, женщина с детьми в доме, а мужчина во дворе. Сейчас вместе совершают покупки продуктов и нарядов, а раньше мужчины отправлялись на ярмарку. Оставшиеся дома женщины готовили с детьми разную стряпню. Тут надо еще напомнить, что все приготовления к праздникам делались с особым настроем, с открытым сердцем, в определенном возвышенном состоянии, чтобы кушания, которые приносятся в дар, стали обрядовыми, нужно с любовью их посвятить тому или иному высшему существу, своим божественным предкам. Когда вместе с даром отдаешь частичку себя, частичку своей души, то взамен наполняешься силой священного огня, которая будет питать тело, душу, дух и совесть. Готовясь к светоносному празднику, нужно в первую очередь проанализировать, что есть недоброго в доме или в семье, в своей жизни, какие неудачи, болезни преследуют, и целенаправленно начинать очищение, избавление от этих нечистот. Существует много способов очищения. Кому-то помогает просто хороший отдых, в кругу семьи, в кругу близких друзей. Кто-то начинает чувствовать себя лучше, посидев у огня печи, возле костра или свечки. Конечно же, хорошо очищает вода. Ее и пить надо много, причем самыми наилучшими посылами. И мыться, купаться, желательно с цветочным мылом. При этом не забывая поговорить с водицей, чтобы смыло чужеродное с тела и души и восстановило личную силу. А еще всегда постились перед гологодными праздниками, так как пост – это полное очищение своих тел. Перед праздником всегда чистили тщательно свое жилье. В ранние времена говорили, что уборку надо делать от чердака до подполья. В доме или квартире нужно хорошенько убраться, не забыть вычистить грязь из всех углов, собрать пыль под столами и шкафами, протереть гардины, люстры, особенно тщательно исследовать территорию на наличие паутины. Ее нигде быть не должно. А лучшим помощником, как мы знаем, в очищении жилья является обыкновенная соль, которая не только дезинфицирует поверхность и воздух. Испаряясь, соленая влага уничтожает часть вирусов и микробов, ну и просто энергетически чистит пространство. Возможно, поэтому в народе появилось поверье, что она способна бороться со злыми духами. А люди отмечали, что после такой уборки члены семьи реже болели и быстрее восстанавливались. А рецепт совсем простой. Развести в 3 литрах воды 7 столовых ложек соли и провести тщательную влажную уборку. Обязательно обработать солевым раствором зеркала, которые затем можно протереть чистой тряпочкой. А чтобы еще надежнее защитить свой дом от чего-то дурного, в некоторых родах рассыпают немного соли по углам всех комнат дома и у порога. Некоторые эксперты отмечают, что любые темные сущности и сгустки отрицательной энергии не выносят колокольного звона. Поэтому можно очистить свой дом при помощи звука. Для этого можно использовать небольшой колокольчик, с которым следует пройтись по всем помещениям. Особенно громко звенеть следует в углах. Длительность подобной процедуры не ограничена, а минимальное время советуют 7 минут. Сельские жители, готовясь к празднованию, обязательно чистили печи и белили комнаты, готовили праздничную посуду. Особое внимание уделялось сковородам для блинов. Они должны были быть идеально вычищенными. Внешний вид домов тоже старались привести в порядок. Во дворах избавлялись от скопившегося хлама, выметали весь мусор за ворота и сжигали. Мужчины готовили дрова для костров, само место для обрядов и забав, строили снежные городки, горки для катания, ставили балаганы для скоморохов, готовили сани. Народное поверье гласило, чем дальше съедут сани во время катания с горы, тем богаче будет урожай. Весенние народные праздники, как и другие кологодные праздники, были тесно связаны с жизнью природы, земледельческим трудом. Их отмечали всегда весело, наряжаясь в яркие костюмы и проводя различные обряды. В настоящее время внесено много искажений, к сожалению, в проведении праздников, хотя некоторые рода, к счастью, все же сохранили традиции. День весеннего равноденствия для наших предков на Руси – это светлый праздник взаимодействия человека и природы, когда лучше всего ощущаются божественные потоки. Называют этот праздник «Встреча весны», когда почитают богиню Весту и отмечают Красногор. В некоторых регионах называют Камоедица и Велик день. В этот период пробуждения природы славяне могут отмечать как отдельно эти праздники, так и соединяя их. Вы, наверное, встречали такие названия – сороки, жаворонки, закликание весны. Это могут быть самостоятельные праздники в определенные дни, а могут являться частью единого празднования света, тепла и добра. Где-то завершают праздник встречи весны почитанием богини Тары, а где-то ее чествуют ранее. Итак, начнем мы свой рассказ с богини Весты. Согласно преданиям, богиня Веста – это небесная хранительница мудрости вешних богов. Ее также называют покровительницей мира, доброй, заботливой богиней, которая управляет приходом весны на нашу землю, пробуждением природы. Это младшая сестра богини Марены, которая приносит на землю покой и зиму. В день богини Весты, который отмечается накануне или в пик весеннего равноденствия, энергии солнца входят в полную силу, и все оживает. А так как человек – часть природы, то влияние солнца приводит к его пробуждению изнутри. Важно не пропустить этот момент и запустить энергию светила в свое сердце, и тогда отступит темное, негативное. В этот день каждый представитель рода земного получал важное известие и мудрое наставление от божественных предков в соответствии со своим духовным развитием. Вот бы его услышать. А с раннего утра в каждом доме уже славили богиню Весту и приносили ей свои дары. Богиня Веста на Мидгард землю пришла, на Красногор новую жизнь принесла. Огонь запалила и зимние снега растопила. Всю землю живой силой напоила и от сна Марены разбудила. Будет, мать сыра, земля полям нашим жизнь родящую силу давать. Будет отборное зерно в полях наших прорастать, чтобы всем родам нашим хороший урожай дать. В честь богини Весты устраивали всенародное гуляние. Обязательно пеклись блины, куличи, баранки, бублики с маком, как символ пробуждающейся земли, пряники в виде жаворонков и печенье с солнечной символикой. Все делали с радостью и надеждой на то, что каждому человеку приходящая энергия пробуждения поможет не только правильно взаимодействовать с природой, но и лучше ощущать божественные потоки. Какие поверья были у наших предков? Когда день с ночью равняются, когда зима кончается, а весна начинается, у наших предков существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают 40 разных птиц. И первые из них – жаворонки. Поэтому пекли пряники-жаворонки с распростертыми крылышками и хохолком. Рецепты картинки можно найти в интернете. Печенье насаживали на длинные палки и раздавали детям. И те со звонким смехом выбегали на пригорки, забирались на крыши и, что есть силы, кричали, зазывали жаворонков, а с ними и весну. «Жаворонки, прилетайте, зиму белу прогоняйте, гули-гули, зиму белу прогоняйте, весну красную созывайте, гули-гули». Весну красну созывайте, землю нашу одевайте, гули-гули, землю нашу одевайте, все поляны согревайте, гули-гули, все поляны согревайте, солнце мило приглашайте, гули-гули, лето, лето, приди сюда, а ты, зима, ступай за моря. А в Белоруссии пели так: «Жавороночки, прилетите, весну красную принесите, кап сонейка засвятила, кап снег белый растопила, кап садики расцветила. Жавороночки, прилетите, землю матухну обудите и дождиком напоите, кап волков накормила, кап травички нарастила. Жавороночки, прилетите, тепло летейка принесите, а зимочку приберите, бо зимочка надоела, усе хлебушки пироела». Печенье жаворонков съедали. Головки давали домашним животным или матери со словами: «Как же воронок высоко летал, так чтоб и лен твой высокий был. Как у моего жаворонка голова, чтобы и лен головастый был». В некоторых родах сохранилась традиция готовить другое обрядовое печенье – тетерки-витушки. Их тоже пекли на день богини Весты, в день весеннего равноденствия. Надо было звать, закликать главную птицу, которая дает тепло всему – солнце. На Каргополе есть легенда о солнечной птице-тетерке. Отсюда и название пряников пошло – тетерки. Каковы особенности этого печенья? Это орнамент, близкий к солярным знакам. Тетерка всегда круглая, свитая из тонких жгутиков теста и обязательно с ободком. Вьют тетерки по часовой стрелке, как солнце небосвод обходит. Край назывался околышком, состоит из трех ободков. Сохранилось такое объяснение. Первый ободок – символ семени, второй – ростка, третий символ – растение в полной силе. Внутри узор – спиральки, волнушки, лесенки, решетки, закорючки и солярные знаки. Тетерку можно прочесть и узнать, что хотела мастерица сказать. В народе поговаривали: «Тетерка – солнце в дом». В день богини Весты принято поздравлять и баловать подарками женщин, девушек. Это поистине славянский женский день. В этот день все женщины и девушки – красавицы, богини. Кстати, бытовало поверье, что женщины, умывающиеся талой водой, подарком богини Весты, будут такими же красивыми и вечно молодыми, как она. А еще хочу рассказать, что прежде на Руси девушек, обученных всем премудростям замужества, способных стать заботливыми матерями, хорошими хозяйками, мудрыми и любящими женами, называли Вестами, именем богини Весты, хранительницы семейного очага. Веста – вестница Бога, чистая девушка. Девушек, не ведающих, не обладающих этими премудростями, называли невесты. Невесты – девушки, не готовые к семейной жизни, и таких замуж не брали. Наблюдая за проведением Дня богини Весты, видим, что соединение между родами начиналось сначала с семьи, а затем на вечерке. Соединение с высшими силами проходило через славление богини Весты и принесение ей даров на капищах. И соединение с самой природой было через радостное, сердечное обращение к солнцу, птицам и своей земле. Ну, а мы с вами вернемся ко дню весеннего равноденствия и посмотрим, какие же еще празднования были в это время. Большинство родов в этот день отмечали всем известный праздник Красногор, он же Масленица или Комоедица. Этот древний весенний праздник настолько глубоко вошел в сознание народа, что полностью вытеснить его не удалось никакими ухищрениями. Народная память донесла до наших дней щедрость и размах этого празднества, которое и сегодня считается одним из самых ярких, красочных, почитаемых и любимых. Как мы уже знаем, Красногор Масленица Камоедица – один из четырех важнейших праздников Кологода. Согласно славянским верованиям, о сию пору отверзается сварга, и светлые боги возвращаются в явь. Природа входит в силу после зимы, а души предков прилетают на птичьих крылах из Ирия Небесного навестить нас, своих потомков. Наступает время возрождения Земли-матушки и всей природы. Как праздновался Красногор Масленица Камоедица? В некоторых родах появилась традиция ранним утром выходить в лес и раскладывать на полянках или пнях свои дары – блины комом-медведем, которые пробуждаются от зимней спячки, и ушедшим предкам, призывая на трапезу хозяина леса, просили его не драть скот, не озорничать на пасеках в течение всего года. Кому дадим первый блинок? Как кому? Кому? Кому дадим вешний медок? Как кому? Кому? Кому дадим сыра кусок? Как кому? Кому? Главные обряды на древнеславянскую масленицу посвящены победе над зимой. Расскажу вам про одну такую старинную обрядовую игру. Называется она «Взятие снежного городка». Из снега и льда сооружались большие крепости, которые в шуточном бою необходимо было взять. Играющие делились на всадников воинов весны, стремящихся разрушить городок, и защитников слуг зимы. Всадника, сумевшего преодолеть преграду, щедро награждали, а неудачника купали в снегу. Вокруг царило неудержимое веселье. Читаем архивные записи. Во многих селах строили на Масленицу снежные городки. Заранее лепили целые крепости с пушками, бойницами, башнями, фигурами зверей или конскими головами. Потом крепость заливалась водой. И она, как хрустальная, радужно сверкала под солнцем. Красота была необычайная. Лихие всадники, казаки, с разбегу налетали на городок. Не всякий конь шел на крепость. Иные шарахались в сторону, вставали на дыбы, упирались, а то и сбрасывали всадника. Ну, тогда совсем позор. В снегу вываливают, тумаков надают. Одни кричат, хохочут и подпускают коня к крепости, а другие, наоборот, подстегивают, дразнят, гонят на штурм. Имеется и другое описание этого игрища. Внутри крепости находилась самая красивая девушка в селе – Весна, которую украшали цветными лентами и венком. Ее охраняли верные помощницы-подружки. Парни пытались проникнуть в крепость, но девчата отбивались от них, забрасывая снежками. Иногда для более быстрого взятия крепости ее пытались растопить, раскладывая рядом костер. Парни в этой игре символизировали весеннюю ярую силу, которая должна была победить зиму и холод и вызволить красавицу Весну из ледяного плена. После освобождения Весне пели песни, заклички, водили хороводы. Также в эти дни устраивались праздничные костры, на которых в честь ухода зимы могли растопить снеговика, который ее символизировал. Не обходилось и без других обрядовых забав. Например, кулачные бои на Красногор Масленицу Камоедицу тоже были ритуальные. Мужчины мерили силы для того, чтобы родился сильный урожай. Обряд катания с горы, когда скатывались сначала женщины, зачастую на прялках, тоже имел глубокий сакральный смысл. Они символизировали женскую природу Матери-Земли. Затем наступала очередь молодоженов, которые катались попарно. Часто в гору катили горящее колесо. Это был символ входящего в свою силу Ярилы Солнца. Во многих родах сохранился обряд катания на лошадях. Это действие тоже посвящали солнечному богу Ярила, катаясь на лошадях вокруг деревни по солнцу, то есть по часовой стрелке. Люди по этим помогали солнцу быстрее двигаться, приближая весну. Обязательной составляющей весенних обрядов являлось магическое качание на качелях и закликание весны. Устраивались ритуальные качели Арели. Качели ставились только на один день, на Масленицу. Качались на них обычно парами, стоя лицом друг к другу. Часто в помещениях, в авинах, в сараях, в доме. Качались как можно выше, обязательно с печеньем в виде птичек в карманах. Магия обряда повышает репродуктивные силы природы и человека в том числе. В сербских песнях прямо говорится, что девушки выходят во здравие на качелях покачаться, а старики качались, чтобы конопля, пшеница, рожь и ячмень выросли высокими. Было еще множество других народных игр, которые дошли и до наших дней, таких как ручеек, перетягивание каната, разрывные цепи, ритуальные перебранки, оттачивающие остроту ума и возбуждающие в исполнителях и слушателях весеннюю ярь, которая поддерживает весеннее пробуждение. Например, девушки и юноши становились в ряды друг перед другом. Юноша начинал петь частушку, обращаясь к какой-нибудь понравившейся ему девушке. А за время его пения девушка должна была придумать частушку в ответ и ему пропеть. Праздничные обрядовые игрища завершались общими действиями. Костер, хоровод, славление богов и мудрых предков, приношение даров, треп и общинной трапезой. Наши предки не разделяли проводы зимы и встречу весны на отдельные праздники. Они знали, что в природе все происходит плавно. Поэтому такие праздники, как День богини Весты и Красногор, могли плавно отмечать несколько дней. Для чего еще нужно было собираться всем вместе и взаимодействовать между собой и с божественными силами? Для пробуждения и осознавания своего места в этой жизни. Само весеннее равноденствие как раз дает нам весь спектр энергий, как необходимый инструмент для жизни. Несмотря на то, что могут быть еще морозы, сил становится больше. Все нагревается, напитывается солнечным светом и теплом и пробуждается. После празднования Дня богини Весты и Красногор Масленицы Камоедицы наступал Великий пост. В этом году он будет с 25 марта по 5 апреля. Как мы уже говорили, пост – это полное очищение своих тел. А великим он назывался не потому, что долгий и особенно строгий, а потому, что в эти дни почитали всех великих богов и предков. А еще во время постов плавно переходили на новый вид сезонного питания. В весенний Великий пост совершался переход от зимнего питания на более легкое весеннее. Пост необходим, чтобы пробудить силы своего организма после зимы. Здесь хочется добавить, что славяне и русичи всегда жили, живут и будут жить по принципу «Свято чти богов и предков своих и живи по совести». Поэтому нравственную чистоту соблюдали не только в дни поста, а всегда. Не было необходимости отдельно вводить дни для покаяния, прощения, работы со своей душой или духом. Каждый, кто оступился, брал и прорабатывал свою ситуацию и причины, которые к ней привели, сразу же. Тело очищать старались также постоянно, но так, как оно самое плотное из всех тел, то есть загрязнялось оно всех сильнее и чаще. Для очищения тела применяли всевозможные процедуры, начиная от бани не менее 3 раз в неделю, омовения, купания в проруби, сухого купания, очищения огнем и воздухом, до регулирования питания. Пробуждение природы застает нас в период острой нехватки витаминов. Это сказывается на общем самочувствии. Поэтому в пище должно присутствовать больше сушеных, вяленых и квашеных фруктов, овощей и разной пророщенной зелени. У наших предков в пост и не только были в почете ферментированные продукты, если говорить просто квашеные и моченые. Думаю, что каждый из нас помнит вкус детства хрустящей квашеной капусты, которая, кстати, была белой и серой, с тмином, клюквой, яблоками и другими вкусностями. А какой ароматной моченой антоновкой угощали нас в детстве! Рецептов у наших бабушек и прабабушек было множество. Дорогие друзья, поделитесь с нами своими полезными рецептами, напишите в комментариях. Кстати, ферментировали наши предки и репу, брюкву, редьку, чеснок, иван-чай, крапиву, лебеду и другие дикоросы. В праздники и будни стол украшали рябиновый и хвойный квас, овсяный, брусничный и клюквенный кисель, напитки из шиповника, боярышника и сушеной черники. А сколько вкуснейших блюд можно приготовить с сушеными грибами? Бытует мнение, что во фруктах и овощах, которые сохранились до весны, нет витаминного богатства. Это справедливо лишь отчасти. В них, конечно, витамины сохраняются, хотя уже в меньшем количестве. К тому же все фрукты и овощи весной по-прежнему богаты клетчаткой, которая помогает выводить из организма токсины. Ежедневно употребляя фрукты, нужно помнить, что они лучше усваиваются на незаполненный желудок за полчаса до трапезы. А овощи, которые наиболее полезны в виде салатов, это продукты длительной переработки. Весной пейте как можно больше морсов, компотов, приготовленных из сушеных фруктов, квас и зеленый чай. Вкус весны кислый, поэтому всевозможные домашние квасы, фрукты и ягоды будут очень кстати. Ранее мы говорили о том, что наступало время поста, полного очищения собственных телес. Так вот, хотелось бы добавить, что пост не соблюдали только старики и старицы, военные и малые чада. Продолжим разговор о другом празднике, который отмечается в завершении периода весеннего равноденствия как начало сезона возрождения. 29 марта наши предки почитали великую богиню Тару. Говорят, что прошло примерно 165 тысяч лет от времени, когда богиня Тара посещала Мидгард землю. Тара, Таруса, Тарина, Тая, Табити, Берегиня. Богиня-хранительница священных рощ, лесов, дубов и священных деревьев. Дуба, кедра, вяза, березы и ясеня. Тара – младшая сестра Дождьбога и дочь Перуна. Богиня наполнена любовью, вниманием, заботой, добротой и нежностью. Все эти чувства она проявляет не только к природе, но и к людям. Она наблюдает за землей славянской, и если случится несчастье какое вместе с братом своим, приходит на помощь. Землями богини Тары и бога Тарха называли территорию от Уральских гор до земель Дальнего Востока. Отсюда и пошло название Тартария. Предания о богине Таре, Белой Таре, остались у многих народов мира. В России по сей день сохранились места, связанные с богиней Тарой. Это город и река Тара, находящиеся в Омской области. В урочище Тары в 70-е и 80-е годы прошлого века проводились раскопки храмового комплекса богини Тары. Также в Калужской области есть город и река Таруса. Тара – славянская богиня путеводной звезды. Славяне почитали все светила. Каждое было посвящено богу или богине. Свет звезды способен указать путь. Поэтому Тару, богиню путеводной звезды, называют покровительницей путешественников. Путеводной звездой славяне называли полярную звезду. Иногда полярную звезду называли кол или гвоздь, представляя ее в образе металлического гвоздя, вбитого в небесный свод. Некоторые легенды рассказывают, что именно вокруг этого кола движутся все остальные звезды. Так богиня Тара становится покровительницей всех звезд на небе. В другом значении Тара – это путеводная звезда, светом своим ведущая путников через беспредельный океан перевоплощений. Но она также называлась той, кто дарит длинную жизнь, символизирует сострадательную мать, воплощение мудрости и большой защитницы. Это ведающая богиня, сфера ее знаний может распространяться на различные элементы Вселенной. Тара в переводе с санскрита – спасительница. Богиня Тара считается особой покровительницей женщин, приносящей им знания и защиту на духовном пути. Символом Тары служил Вайга-символ. Это природный солярный знак, олицетворяющий постоянное духовное развитие и гармонию, то есть лад всего сущего. Этот знак утверждал покровительство богини всему живому на земле. Вайга – это символ четырех направлений движения духа. Это пути были предназначены для саморазвития духовного человеческого начала. Они помогают преодолевать сложности и препятствия на жизненном пути. Легенды говорят о том, что пути человеческого бытия сопровождаются сильными ветрами, которые мешают достижению конечного результата. А великое божество славянской мифологии, богиня Тара, всегда помогает людям идти по правильному пути и побеждать зловещие ветра. А вот как описан образ Тары в сказке о ясном соколе. Девица красная, очи у нее синевой светятся, а русая коса до земли касается. Во многих родах богиня Тара до сих пор почитаема и любима. В день празднования в огненный жертвенник кладут семена и зерна для обильного урожая, необходимого для питания людей. В этот день в ее честь проводится обряд почитания и великая братчина, совместная трапеза, чаепитие, пир славян, участвующих в празднике. Они приносят яства, созданные собственными руками, для общего стола. Перед началом великой трапезы от каждого блюда берется понемногу, чтобы принести дар богине Таре и остальным богам и предкам. Богиня Тара считается хранительницей леса, поэтому День богини Тары называют праздником деревьев. В это время можно изучать традиции, обычаи и магические обряды, связанные с деревьями. Также в этот солнечный день срезали веточки с деревьев для пересадки и прививки. К теплу они как раз пускали корешки, и их можно было сажать в землю. А еще это самое подходящее время, чтобы подключиться к окружающим потокам энергии, задуматься о равновесии в жизни и о собственном потенциале развития. В этот период можно мечтать, прислоняясь спиной к дереву, пытаясь почувствовать жизнь, поднимающуюся от его корней по стволу к ветвям. Праздник Тары возвещает собой полное возвращение жизненных сил природы. Мы вам рассказали об основных праздниках, входящих в один большой праздник пробуждения с современным названием «Масленица». С наступающих всех праздником, славной русичи, мудрости, света, сил всем родам святорасы, процветания и счастья всем родам. Слава богине Таре, слава богам и многомудрым предкам наша, быть добру. В заключение хотелось бы сказать вот что. Славяне видят в каждом из своих богов не грозного хозяина или господина, которого нужно упрашивать или задабривать, а в первую очередь своего родича, древнего предка. В самом деле, отчего бы и не почитать прапращуров, от которых пускай не осталось ни имени, ни могильного камня, зато лучшим памятником остались мы сами и унаследованная нами культура. Богам не нужно поклоняться, их достаточно просто чтить. Да и богам был бы неприятен вид унижающегося перед ними человека. Сильным, смелым и гордым богам было бы важнее видеть в людях свое продолжение, учеников и соратников, готовых в том числе и самим стать в один ряд с богами, а где-то даже и посоперничать с ними. Сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы задуматься о том, кто мы, куда идем и зачем вообще идем куда-либо. На этом мы завершаем нашу беседу про масленичные истории. Желаем всем нашим слушателям светлых сил, солнечных дней, защиты и помощи богов и предков наших и поддержки ваших родов славных. В студии сегодня находились Елена Удалова. Дорогие друзья, желаю вам осмысленно провести эти праздничные дни, приняв в себя эти чудесные, волшебные солнечные энергии и направить эти энергии для творения добрых дел во благо своей семьи, рода и державы. Валентина Малеева. Дорогие мои, очень надеюсь, что все, что мы рассказали вам, тесно объединит и свяжет вас, так как единство и сила во множестве. До новых встреч, дорогие! Любомира. Желаю всем светлых и радостных обновлений вместе с пробуждением природы. Гриф. Дорогие друзья, череда новогодних праздников – это не повод для безудержного веселья, без понимания ради чего. И не повод для неуемного набивания желудка. Любые праздники у наших предков были прежде всего яркими событиями в жизни каждого человека, благодаря которым каждый вплетался в полотно природы отдельным живым элементом, не нарушая ее целостности и гармонии. Тем самым каждый человек следовал главной заповеди – свято чтить богов и предков и жить по совести и в ладу с природой. Я очень надеюсь, что тема возрождения наших родных праздников, которую регулярно освещает наша дружная команда Народного славянского радио, поможет каждому из нас с вами научиться видеть, чувствовать и отсеивать те изменения, которые были внесены в течение лет в наши исконные праздники, либо по незнанию, либо со злым умыслом. И тогда каждый видящий будет встречать эти праздники во славу родов своих не словами, а веданием. Быть добру! Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые радиослушатели, за участие в наших программах и эфирах, за то, что вы интересуетесь и изучаете родные традиции. Оставайтесь с нами. Вместе возродим родные исконные праздники и сделаем мир лучше. Быть добро!